Мэгги поняла это с первого взгляда, хотя прежде никогда не видела смерти. Будто не ребенок лежит, а кукла. Мэгги встала и вышла к братьям. Они понуро сидели на кухне у очага, будто несли какую-то тягостную вахту, а рядом миссис Смит, выпрямившись на деревянном стуле, присматривала за крохотными близнецами. Их кроватку перенесли в кухню, ведь здесь теплее всего. «Хелл сейчас умер», — сказала Мэгги. Стюарт очнулся от глубокой задумчивости, поднял голову. «Так лучше», — сказал он, — «ведь это покой». В дверях появилась Фиа. Стюарт поднялся, подошел к матери, но не коснулся ее. — Ты, наверное, устала, мама. Иди ляг. Я разожгу у тебя в спальне камин. Иди, иди, ляг. Фиа молча повернулась и пошла за ним. Боб тоже встал, вышел на веранду. Остальные мальчики помялись немного, потом вышли за Бобом. Педи не появлялся. Миссис Смит, не говоря ни слова, выкатила из угла веранды коляску, осторожно уложила спящих близнецов. По щекам ее катились слезы. Она посмотрела на Мэгги. «Я иду в большой дом, Мэгги», — сказала она. «Джимса и Пэтси беру с собой. Утром приду опять, но лучше пускай маленькие побудут у нас. Я, Минни и Кэт за ними присмотрим. Скажи маме». Мэгги опустилась на стул, сложила руки на коленях. «Умер. Ее малыш умер. Маленький Хелл. Она так о нем заботилась, так любила его, была ему матерью. Место, которое он занимал в ее душе, еще не опустело. Она и сейчас ощущает на руках его теплую тяжесть. 4 долгих года она ощущала эту тяжесть, а больше уже никогда ей не держать его на руках. Ужасно. И тут нет слез. Плакать можно было из-за Агнес, из-за ран, от которых не спасала хрупкая скорлупка чувство собственного достоинства. Плакать можно было в детстве, а оно позади и не вернется. Эту новую тяжесть Мэгги должна будет нести до конца дней и жить ей наперекор. В иных людях воля к жизни очень сильна, у других слабее. В Мэгги она была тонкой и прочной, как стальной трос. Так и застал девочку отец Ральф, когда привез врача. Мэгги молча показала им в сторону коридора, но не пошла за ними. И очень нескоро священнику удалось, как он жаждал с первой минуты после звонка Мэри Карсон, подойти, наконец, к Мэгги, побыть с нею, согреть маленькую золушку семейства Клири таликой душевного тепла, отданного только ей одной. Он сильно сомневался, чтобы хоть кто-то еще понимал, как много значил для нее Хелл. Но это удалось очень нескоро. Надо было совершить последний обряд. Быть может, душа еще не покинула тело. И поговорить с Фионой, и поговорить с Пэдди, и дать кое-какие практические советы. Доктор уже уехал, он был удручен, но давно привык к трагедиям, неизбежным, когда пациентов отделяют от врача многие десятки миль. Впрочем, судя по тому, что ему рассказали, он все равно не мог бы ничем помочь, так далеко от своей больницы, от помощников и сестер. Забираясь в такую даль, люди сами идут на риск, бросают вызов судьбе и упорствуют наперекор всему. В свидетельстве о смерти он поставит одно слово — круп. Эта болезнь убивает быстро. Но вот отец Ральф позаботился обо всем, о чем только мог. Пэдди ушел к жене, Боб с братьями в мастерскую делать гроб, Стюарт сидел на полу в комнате Фионы, его точеный профиль, так схожий с материнским, тонким силуэтом выделялся на фоне ночного неба за окном. Фи откинулась на подушке, сжимая в ладонях руку Пэдди, и неотрывно смотрела на сына, который съежился в темный комок на холодном полу. Уже 5 часов. Дремотно закопошились петухи на насестах, но до рассвета еще далеко. На кухне огонь в очаге почти погас. Забыв снять с шеи лиловую епитрахиль, отец Ральф наклонился и разжег пламя. Потом привернул фитиль лампы на столе за спиной и сел на деревянную скамью напротив Мэгги, присмотрелся к ней. Выросла Мэгги. Движется вперед семимильными шагами. Вдруг ее уже и не догонишь. И, присматриваясь к ней, он остро, как никогда, ощутил бессилие, сомнение в собственном мужестве, чувство, которое грызло и преследовало его всю жизнь. А чего он, в сущности, страшится? С чем, случись оно, не посмеет столкнуться лицом к лицу? Он ведь бывает сильным, когда надо постоять за других, и он никого не боится. Но страшно другое, нечто безымянное, неведомое в нем самом. Вдруг оно проскользнет в сознание и застигнет его врасплох. А вот Мэгги, которая моложе него на 18 лет, его перерастает. Нет, она не святая. Она почти такая же, как все. Только никогда не жалуется. Это особый дар, а, быть может, проклятие всеприемлющего терпения. Какова бы ни была утрата, какой бы ни обрушился удар, она встречает их, принимает все, что есть, и хранит в себе, и тем питает пламя, горящее внутри. Что научило ее этому? И можно ли этому научиться? Или он просто выдумал ее, приукрасил в своем воображении? Да и не все ли равно? Что важнее, подлинная Мэгги или та, какой она ему кажется? «Ох, Мэгги!» — беспомощно пробормотал он. Она подняла на него глаза и из глубины страдания улыбнулась ему. Была в этой улыбке безмерная, беззаветная, ничем не сдерживаемая любовь, еще не ведающая запретов, что вынуждает женщину скрывать свои чувства. Эта безмерная любовь потрясала его, сжигала. Почему, почему Бог, в чем небытии он порой сомневался, не создал его другим, кем угодно, только не Ральфом де Брикасаром? Так, может быть, это оно и есть, то неведомое и опасное, что скрыто в нем самом? О, Господи! Но почему он так ее любит? Но, как всегда, никто ему не ответил, а Мэгги все сидела и улыбалась ему. На рассвете Фия поднялась и начала готовить завтрак. Стюарт ей помогал, потом пришла миссис Смит, привела Минни и Кэт, и женщины, стоя вчетвером у плиты, толковали о чем-то ровными, приглушенными голосами, словно объединенные неким таинством скорби, которого не понять было ни Мэгги, ни священнику. После завтрака Мэгги пошла выслать изнутри маленький деревянный ящик. Мальчики сработали его на совесть, гладко выстругали и отполировали каждую дощечку. Фия молча дала ей белое длинное шелковое платье. От старости шелк давно уже сделался желтоватым, как слоновая кость. И Мэгги отмерила полосы ткани точно по внутренним стенкам. Потом прострочила их на машинке, получились чехлы. А отец Ральф наполнил их лоскутками, этой мягкой обивкой, затянули внутренние стенки и укрепили ее кнопками. Тогда Фия обрядила своего малыша в парадный бархатный костюмчик, причесала его и уложила в это мягкое гнездышко, от которого пахло ею, а не Мэгги, не той, что была ему настоящей матерью. Пэдди закрыл гроб крышкой, он плакал. Впервые он потерял ребенка. Парадная зала в Дрохеде уже многие годы служила домашней церковью. В одном конце поставлен был алтарь. Монахини из монастыря Святой Марии расшили для него золотом покров, за что получили от мэри Карсон 1000 фунтов. Миссис Смит убрала алтарь и всю залу зимними цветами из дрохедских садов, несчетными желтофиолями и поздними розами. Розовые и ржаво-оранжевые они казались нарисованными и словно бы только по волшебству источали еще и аромат. Отец Ральф в белом стихаре без кружев поверх строгой черной сутаны отслужил за упокойную мессу. Как почти во всех больших имениях этого далекого края, в Дрохеде покойников хоронили тут же, на своей земле. Кладбище лежало за садами, на поросшем ивами речном берегу. Его окружала кованая железная ограда, выкрашенная белой краской, и даже теперь в засуху здесь было зелено, потому что поливали водой из драхетских цистерн. Здесь, во внушительном мраморном склепе, похоронены были Майкл Карсон и младенец, его сын, и мраморный ангел в человеческий рост с обнаженным мечом в руке охранял их покой.